Но посмотрите, что в наше время случилось в этом преславном русском государстве. Во все поколения державы русского народа Малороссия и Белоруссия обратились к своему русскому государству, от которого за несколько веков были отторгнуты.